Понедельник. Хорошие новости. Идеальное исполнение придуманного мной плана. Неожиданно, да? Плохие новости. Мертвый огород. Настал день операции «Великая огородная стена». Моя прогулка от дома до деревни была совсем не такой страшной после того, как я узнал, как выглядит кролик-убийца. Белых кроликов мне не встречалось, поэтому я не волновался. Почти. Но когда я добрался до деревни и взглянул на огороды, то заволновался. Они представляли собой жалкое зрелище. Почти половина блоков была обычной землей, на которой ничего не росло. Я чувствовал себя паршиво, потому что именно по моей вине кролики и пришли в деревню. Ну, теперь я собирался это исправить. Построить стены оказалось несложно. Сначала я накопал кучу блоков земли из холма позади деревни. Затем сделал из них ряды по два блока в высоту вокруг каждого огорода. Закончив с ними, я прислонил к каждой стене лестницы с обеих сторон. Да, я построил огромные земляные комнаты страха для овощей. Хе-хе.